Глава 101. Сохранять семейные ценности и ориентиры. В последние годы мы как будто потеряли ценностные ориентиры. Когда я рос, во времена Советского Союза, таких ориентиров было достаточно. Уже с малых лет нам говорили, каким должен быть советский человек. Честным, любящим родину, уважительно относящимся к людям разных национальностей и жителям других стран. В чести была взаимопомощь. Государство предлагало нам быть сильными и здоровыми и продвигало нормы ГТО, готов к труду и обороне. Сейчас все приобрело частный и коммерческий характер. И даже если кто-то и ходит в спортивный зал, то больше для себя, а не в контексте вклада в усиление страны. А помните пресловутое «руссо-туриста облика морали», которое сегодня сменилось на «тагил из нашей Раши»? Если наши родители знали, что мы должны быть хорошими, порядочными, уважать других, себя показывать с правильной стороны, быть добрыми, честными и справедливыми, то сейчас я не вижу, чтобы эти постулаты морали озвучивались в государственных масштабах. Мы словно теряем свою идентичность. На что нам ориентироваться? На что равняться? Кем и какими нужно быть? Многие годы была под запретом национальная идея. Слава богу, времена меняются, но на восстановление ценностных ориентиров в масштабах страны уйдут годы. Мы можем не ждать и уже сегодня создавать моральные устои внутри своей семьи. Семейные ценности дают понимание, какие мы, на что мы опираемся, как относимся друг к другу и какой вклад несем в мир. Я предлагаю вам создать документ, миссию вашей семьи. Этот документ отвечает на следующие вопросы. Какие мы, чем мы любим заниматься, какой мы хотим видеть нашу семью, что наша семья несет в этот мир. И в этой миссии можете прописать, какими вы хотите быть. Спортивными, образованными, многочитающими, ездящими на природу, участвующими в конкурсах, викторинах, делающими активный вклад в развитие мира. Подобные ценности нужно внедрять в семью. Они должны пронизывать каждого и объединять семью. Само по себе создание подобного документа сродни магическому акту. На самом деле вы создаете некую охранную грамоту, которая после написания работает незримой силой на благо вашей семьи. Этот устав станет ориентиром на долгие годы и поможет вам пережить любые трудные времена, если, не дай бог, такие настанут. Приведу пример. Проводилось исследование компаний, которые стартовали 50-100 лет назад при одинаковых условиях. На сегодняшний день на рынке остались лишь те, у которых изначально была создана подобная миссия. Все эти организации у нас на слуху. Зайдите на сайт любой известной компании и обнаружите ее миссию. Как я говорил ранее, самое сложное из существующих предприятий – это семья. Ей просто необходима миссия, которая становится не только путеводной звездой для каждого члена, но и будет опорой в сложные времена. Когда-то я поверил в это, но до конца не понимал, как именно это работает и что может получиться в итоге. Я тогда жил в Ростове-на-Дону и решил написать миссию семьи. Как пошло, так и написал. Согласовал с женой, дети были еще маленькие. Вот что я написал. Наша цель – создавать вокруг себя поле любви и понимания, нести окружающему миру добро и уважение и научить этому других. Таким образом, улучшать пространство, в котором живем мы и наши дети. Пусть наш любимый город станет примером доброжелательности и сердечности. Удивительно, как это сработало. Мы публиковали миссию на каждом раздаточном материале Академии семейных отношений. Через несколько лет мы заметили, как сформировалось сообщество людей, которое создает доброжелательную атмосферу. А мы ничего специально не делали для его создания. Среди этих людей очень легко. Можно быть самим собой. Не нужно никем притворяться. Какими бы вы ни были, вы чувствуете себя в безопасности и знаете, что в этом сообществе вас никто не осудит. К нам стали прилетать люди из разных уголков России, из ближнего и дальнего зарубежья, и все, кто попадали в это поле, как один говорили, Ростов-на-Дону – самый лучший город, здесь замечательные люди. Удивительно, как это сработало. Наша миссия, будто по мановению волшебной палочки из напечатанных букв, превратилась в реальность. Я желаю вам написать миссию, цель вашей семьи, к чему вы стремитесь, какие ваши ценности – и что ваша семья означает для окружающего мира. И когда пропишете, вы сами увидите, как это будет работать. Если ваши дети старше 6-7 лет, вовлеките их в этот процесс. А если они еще маленькие, миссию всегда можно дополнять, совершенствовать. И они сделают свой вклад, когда подрастут. Важно, чтобы каждый член семьи участвовал в создании такой миссии. Кто принимает участие в создании ориентиров, тот охотнее им следует. Миссия станет удивительным инструментом. Сделайте рамочку, оформите на красивом листе, разместите там, где всегда сможете ее видеть. Обращайтесь к ней почаще. Теперь у вас есть святыня вашей семьи, гимн вашей семьи, маяк вашей семьи, ориентир вашей семьи. На этом я завершаю эту книгу. Всего вам доброго, здоровья, радости, счастья, поддержки, изобилия и мира в вашей семье. Текст читал Илья Усачев.